Блажен тот, кто взлетел над суетой, преодолев земное притяжение, ведущий вверх поток нашел, расправив крылья для парения. Богат, презревший медный рев фанфар, что воспевают имя, на блеск доспехов, надев покров, смирения неприметную хламиду. Тот, кто черпнул познание свет, увидит то, как мало знает, услышит мудрости самец, из уст дитя не возроптает, силен, кто превозмог позор, открыв грехов свои мотивы, скиталец правды, волонтер, кораблик посреди людской пустыни.